45. Все эти распри, непрерывно доходившие слухи о междоусобиях в Риме, вдохнули новые силы в сердца британцев. Больше всех подстрекал их к восстанию Венуций, смотри примечание 96-е, человек неукротимый, лютый враг римлян и к тому же имевший свои причины ненавидеть царицу Картимандую. Примечание 96-е. Из племени бригантов, сравни Анналы. Конец примечания. Эта царица, происходившая из старого знатного рода, правила племенем бригантов. Могущество ее сильно возросло после того, как она, обманом захватив царя Каратака, как бы своими руками устроила триумф Клавдия Цезаря. Примечание 97. Неясно. Каратак, мятежный вождь британцев, был захвачен в плен в 51 году. Клавдий же праздновал свой британский триумф в 44 году, то есть 7 годами раньше. Конец примечания. Вместе с богатством и удачей пришли, как обычно, роскошь и разврат. Картимандуя отвергла своего мужа Венуция и разделила ложе и власть с его оруженосцем Велокатом. Это преступление вызвало целую бурю. На сторону Венуция стало все государство, на сторону Веллоката – царица, ослепленная страстью и готовая на любую жестокость. Венуций сумел собрать силы, британцы изменили Картимандуи, и, доведенная до последней крайности, она обратилась за помощью к римлянам. После нескольких сражений, кончавшихся победой то одной, то другой стороны, римские когорты и конные отряды спасли царицу от нависшей над ней опасности. Победа осталась за нами, царство за Венуцием. Страница 118.